29. Спираль событий. Выборы депутата Госдумы на Чукотке прошли успешно. Кого губернатор выдвинул, того и избрали. Усилий особых для этого не прилагалось. Конкуренты были слабые. Журналист с подмоченной репутацией и научный сотрудник, призванный агитировать за линию губернатора, партию «Единая Россия» и главного кандидата в депутаты, выдвинутых и губернатором, и партией. Сама Ирина Панченко, получившая мандат депутата Госдумы, была недовольна своей скромной победой. Она ожидала большего. Из 42 тысяч избирателей за ее персону проголосовало менее половины северян. «Неблагодарные! Столько вбухано вокруг денег! А они...» Но победа неоспорима. Кандидаты набрали мизерное число голосов. Выборная чехарда быстро забылась и людьми, и властью. Наступали иные события и иные времена. Руководитель счетной палаты РФ Степашин объявил по радио и телевидению, что ранее объявленная проверка дел на Чукотке откладывается, но непременно будет проведена. Центральные газеты запестрили сообщениями о том, что Абрамович может повторить, вернее, разделить судьбу сидящего в матросской тишине Ходорковского. Чукотка забурлила. Повсеместно стали создаваться комитеты в поддержку губернатора. Зачинщиками акции выступали приезжие специалисты. Падение губернатора и для них было смертью. Из рук выскользала денежная чудесная страна, слаще и примитивнее знаменитой несуществующей земли Эльдорадо. От имени рядовых северян, безграмотных оленеводов и рыбаков, охотников и прочее, писали статьи в местной газете. В любви губернатору клялись строители и повара, врачи и геологи. Пенсионеры предложили избрать Абрамовича пожизненным губернатором Чукотки. Под знамена с лозунгом «Руки прочь от Абрамовича» встали миллионы людей. В защиту первого должностного лица Чукотки встали даже те люди, которые прежде считали себя его противниками. Все понимали, что до намеченных в марте выборов президента страны вряд ли на Чукотку приедет хоть какая-то комиссия. Высокое начальство стремилось, чтобы в стране была хоть видимая стабильность. Лишняя ругань с еще одним олигархом могла отрицательно повлиять на имидж президента. Перед новогодними праздниками начальственная Чукотка опустела. Уже по заведенному порядку на рождественские каникулы в середине и начале декабря в разные места мира отбыли отдыхать все работники окружной администрации. В своих служебных кабинетах в стылом Анадыре переносить декабрьские холода остались лишь те немногочисленные начальнички, которые считались местными, непривезенными из центральных районов страны. Они считались людьми второго сорта и потому не имели права на ежеквартальные поездки на отдых в центральные районы страны. Их удел – тянуть воз обыденных дел и не жаловаться. Распространение плода среди северян значительно замедлилось. Одни утверждали, что причина тому – необычные зимние холода. Другие видели ее в другом –